Расин. Расин Жан. 1639-1699. Французский поэт, драматург, представитель классицизма. Жизнь и деятельность этого человека представляют большой интерес не только для истории литературы, но и для характеристики отношений между поэтами и женщинами. Каждая литература пережила период, известный под именем ложного классицизма. Странный это период. Взрослые люди как бы превращаются в детей и начинают показывать, что они взрослые. Чего тут только не проделывается. Из старых фамильных сундуков вытаскивается старинное платье, оставшееся еще со времен Очакова и покорения Крыма. Со стен снимается устарелое оружие, уже сотни лет висящее на них. Выуживаются из далеких времен забытые слова, застывшие на страницах истории формулы. И когда все это сделано, взрослые люди, неожиданно превратившиеся в детей, начинают напяливать на себя старомодные костюмы, брецать вышедшим из употребления оружием и говорить языком, для понимания которого нужен опытный филолог. Все ходульно, все вычурно, ни единого слова не говорится в простоте, а все с ужимкой. Об истинных чувствах, о настоящем языке страстей и речи быть не может. Слова готовы заранее, формулы выработаны давно, и чтобы выразить то или иное другое чувство, достаточно выбрать только любую фразу из богатой коллекции готовых оборотов, хранящихся под стеклом витрин в обширном музее национального лжеклассицизма. Вместе с Корнелем Расин явился наиболее ярким, наиболее талантливым выразителем этого течения. Герои его как бы мраморные изваяния, но не те, с которыми сравнивали фигуры «Войны и мира» Толстого, а другие — безжизненные, неподвижные, мертвые. Они, конечно, напоминали жизнь, но не больше, как искусственный бассейн, заключенный в гранитной рамке, напоминает море в его берегах. Все перепутывалось, природа с вымыслом, прошлое с настоящим. Когда выводился в пьесе «Француз», трудно было сказать, чего в нем больше, французского или древнеримского. Когда выводился римлянин, в нем опять проглядывал тот же француз. Ахилл галантно называет Ифигению «мадам» и читает ей написанный строгим александрийским стихом монолог о сердечных ранах, которые она причинила ему своими глазами. Разве это не напудренный маркиз времен Людовика XIV? Напрасно даже носят герои Расина имена. Каждого из них можно назвать как угодно, и дело от этого не изменится. Душевные волнения изображались шаблонными приемами. Вместо настоящего чувства были слова о чувствах. И люди не лгали, нет. Время было такое. Чопорность обстановки, внешний лоск, наружное величие эпохи — все воспитывало человека на внешних проявлениях, и уста с жаром шептали «люблю тебя», в то время как сердце было пустынно и безмолвно. Но жизнь предъявляла право. Мужчины и женщины сходились, читая друг другу восторженные монологи, как это мы видели на характерном примере Шарлотты Штейн и Гёте. Но когда снимались напудренные парики и со щек смывались румяна, люди оказывались лицом к лицу с голой действительностью. Не до монологов уже было, когда мужу приходилось выдавать жене на наряды больше, чем это было ему посредством, или когда ребенок пачкал пеленки. Поэзия исчезала вместе с мишурой, из которой она была соткана, и начиналась сухая проза со всеми ее неприглядными сторонами. Оттого Так прекрасны бывали в то время отношения между мужчинами и женщинами вне семьи, и так жалкие и печальные в семейной обстановке, где более всего рельефно выступало неравенство между супругами, раньше сглаживавшееся одинаковостью париков и внешних приемов. Не избег этой участи и Расин. Кто бы мог подумать, что величавый, напыщенный, весь в кудрях и буклях Расин, все существо которого, по-видимому, было строго проникнуто тремя единствами, как и его произведение, провел жизнь с женщиной, во многих отношениях напоминавшей Матильду Гейне или Христину Гёте. Как и жена великого германского лирика-остроумца, жена Расина никогда не читала произведений своего мужа и даже не видела на сцене ни одной из его пьес. Женитьба на такой особе могла быть следствием только каких-нибудь особых обстоятельств, какого-либо особого душевного настроения или запутанности понятий. И действительно, в судьбе Расина играли роль и то, и другое. Он переживал душевный перелом в то время, когда встретился с женщиной, сделавшейся впоследствии его женой. Достигшему вершины славы, ему вдруг пришло в голову больше не писать драматических произведений, так как они будто бы приносят вред публике. Вместе с этим он решил вступить в суровый орден картезианцев. Духовник, однако, посоветовал ему лучше жениться на серьезной, благочестивой женщине, так как обязанности семейной жизни отвлекут его от нежелательной страсти к стихам лучше всяких религиозных орденов. Расин послушался доброго совета и женился на Катерине де Романе. Девушке из хорошей семьи, но, как сказано, не имевшей ни малейшего понятия о его произведениях, да и вообще не интересовавшейся литературой. Названия трагедий, прославивших имя ее мужа во всей Европе, она узнавала только из бесед со знакомыми. Однажды Расин вернулся домой с 1000 луидоров, которые подарил ему Людовик XIV. И, встретив жену, хотел показать деньги, но она была не в духе, так как ее ребенок уже 2 дня подряд не готовил уроков. Оттолкнув пристававшего мужа, она стала осыпать его упреками. Расин воскликнул: «Послушай, об этом мы как-нибудь поговорим в другой раз, теперь же все долой и будем счастливы». Но жена не отставала, требуя, чтобы он тотчас же наказал ленивца. Выведенный из терпения Расин воскликнул: «Черт возьми, но как даже не посмотреть на кошелек, в котором 1000 луидоров?» Однако это стоическое равнодушие к деньгам не объяснялось нравственными качествами жены Расина. Она просто была неумна. Молитвенник и дети были единственными предметами, представлявшимися для нее интересными на белом свете. Все это не раз заставляло Расина сожалеть, что он не пошел в монастырь. Особенно негодовал он, когда заболевал какой-либо ребенок. Обстоятельства, не мешавшие ему, впрочем, быть превосходным отцом семейства, с удовольствием принимавшим участие в играх детей. Если проследить отношение Расина к жене в связи с отношениями его героев к женщинам, то бросится в глаза удивительное сходство. Но иначе и не могло быть. 17 век во Франции ознаменовался, как мы увидим впоследствии, расцветом половых отношений, но в них и намека не было на истинную любовь. Женщина была только предметом удовольствия, и счастье ее зависело от того, насколько она умела нравиться. С другой стороны, играла большую роль знатность происхождения женщины. Знатная женщина всегда могла рассчитывать на большой круг воздыхателей. И литература, Это верное зеркало общественной жизни оставило нам немало памятников, свидетельствующих об этой оригинальной полосе в истории женского вопроса. Сам Расин не стеснялся навязывать своим героям пылкие чувства, в основе которых лежит только культ знатности. Об облагораживающем влиянии любви, о смягчении нравов не могло быть и речи. Наоборот, это скорее озлобляло сердца. Стоит, например, вспомнить хотя бы его Федру, которая посылает на смерть преданную служанку именно тогда, когда находится под обаянием любовного чувства. Мудрено ли, что сам Расин мало думал об искреннем чувстве, когда отдавал руку и сердце пустой, но знатной Катерине де Романе? Мудрено ли также, что впоследствии он не нашел в ней не только истинной подруги жизни, но даже и читательницы своих произведений?